Глава 23. Не держу. Попробовал бы. Были и до него вампиры, считающие себя сильнее меня. И где они теперь? Если есть вампирский ад, то они непременно там. Но сейчас я понимала, что Алекс прав. Как бы мне ни хотелось показать свою независимость, но без него мне конец. Размашистым движением я захлопнула дверь и сложила руки на груди. «Поехали!» – велела я. «Как скажете, мисс!» – съязвил он и нажал на педаль газа. Мы выехали на трассу и покатили в направлении другого города. Машину нам пришлось сменить, чтобы не светиться на угнанной. Сгущались сумерки, и мне жутко хотелось спать. Алексу меня не понять, ведь он вампир, и сон ему не нужен. После насыщенного событиями дня я храбро боролась со сном, но он грозил взять верх. Я понимала, что ничто так хорошо не избавляет от сна, как еда и разговоры. С разговорами в обществе Алекса проблем не было. А по поводу еды мой спутник позаботился без напоминания и взял мне в придорожном кафе пончики. Мы поехали дальше. Но в какой-то момент в плане разговоров мы перешли на самообслуживание. Если я разговаривала с Алексом, он охотно поддерживал беседу. Но стоило замолчать, и он тоже стихал, проявляя тактичность. Понимал, что я устала до чертиков. Машина неслась по гладкой трассе. Впервые за день я ощущала покой и умиротворение. Хоть в моем положении неизвестности было больше, чем воды в океане, но временное затишье дарило снегу. «Скажи, Алекс, куда мы так долго едем?» Я надкусила очередной пончик и сделала глоток ароматного кофе. «Для начала в безопасное место, где можно будет тебе пересидеть пару недель, пока мы не найдем опытных лаборантов, готовых разобраться с тем коктейлем, который булькает внутри тебя». И я нахмурилась. Очень пренебрежительно он выразился о моей крови. «Это не кисель, чтобы булькать в кастрюле. А не легче ли связаться с мистером Грантом? В лаборатории гильдии уже все готово для исследований». Алекс как-то странно посмотрел на меня и спросил. «Ты серьезно? То есть то, что твой коллега Сол чуть не прикончил меня, тебе ни о чем не говорит? Он же ясно дал понять, что у него на меня ориентировка. Убить хотели прямо на месте. И после этого ты предлагаешь мне сотрудничать с гильдией и ее создателем? Я не самоубийца. И не доверяю людям, угрожающим мне. К тому же я не уверен, что с тобой там обойдутся гуманно. Уж больно варварские методы у твоего начальства. Мне ничего не грозит в гильдии. А мне грозит. Поэтому предпочитаю держаться подальше. Я не подумала, что на тебя охотятся», – вздохнула я. «Ну да, как-то я не учла последнее событие. Алекс прав. В гильдию нам нельзя. Вернее, ему. А меня одну он туда точно не пустит. Мой булькающий коктейль ему самому был нужен. Вдобавок Алекс был уверен, что в лабораториях гильдии мне что-то грозит». «Ничего, прорвемся», – он ободряюще подмигнул. «Надеюсь», – не слишком оптимистично отозвалась я. «Слишком много опасности вокруг». «Это все из-за вакцины. Всем она очень нужна. Вампирам, ненавидящим свою сущность, она поможет стать людьми. А тем, кто обожает пить людскую кровь, она грозит истреблением. Вот тебя и хотят прикончить». «Я это и без тебя узнала», – заметила я. Мистер Грант просветил. «Это хорошо. Но раз ты у нас такая просвещенная, то не грех бы тебе узнать еще то, что за мной гоняются не только охотники, но и око. Я работал на них. А после того, как мне стало известно, что тебя хотят безжалостно пустить на опыты, а потом убить, чтобы замести следы, я сделал свой выбор, который раздобывала экспериментальную вакцину. Я решил познакомиться с тобой и взять под свою опеку. Если бы ты тогда в баре согласилась стать моим донором и фавориткой, то многого можно было бы избежать». «Неужели?» – хмыкнула я, вспоминая, что предложение стать фавориткой затерялось на фоне драки, в которой Алекс с Майком укокошили двоих вампиров. Затем Тори нечаянно столкнулась со мной и вколола вакцину. Хоть в ее планы это не входило. Потом была бешеная езда на мотоцикле и разговор в парке. Помнится, мое согласие стать фавориткой ничего уже не могло изменить. «Ну?» – неопределенно протянул он, и я поняла, что была права. Видимо, случилось то, что должно было случиться. Я надеялся на Майка, что он позаботится о тебе. Но уже утром мне пришлось браться самому за дело, когда узнал, что тебя похитили и пытаются убить. Но если они хотели проводить надо мной опыты, то зачем убивать? Одним нужны опыты, а другим твоя смерть. Так что сейчас ты востребована, как воздух. Всем миром ищут тебя. А я отсиживаюсь у тебя в машине, заметила я. Это самое безопасное для тебя место. Надеюсь. Только вот не знаю, зачем я с тобой связалась. Это не ты со мной, а я с тобой связался. Он улыбнулся. Впрочем, ничего бы не было, если меня не подставил бы коллега. Все прошло бы в штатном режиме. Но он сказал, что я предал Ока. Это был Слэш Ллойд. Тот самый сероглазый в броневике. Это он взял тебя сегодня. Хотел доставить в Ока, чтобы осуществить задуманное. Тебя ждали долгие эксперименты и мучительная смерть. По сути, ты реально предал Ока, заметила я. Зато не предал свою совесть и свои принципы, холодно заметил Алекс, заиграв с жеволками. Я всегда стоял на страже людей, был тайным агентом. Мне постоянно поручали самую сложную работу, и я всегда справлялся. Оттого и неясно, с чего Слэш Ллойд посчитал, что теперь будет по-иному. Он просто решил, что вампирская сущность возьмет верх, и я не стану защищать человека, способного уничтожить всех вампиров. Слэш недооценил меня. Бывает. Да уж. Задумчиво протянула я, прикидывая, во что вывалились бы все неприятности, не встреть я Алекса. Впрочем, теперь я уже никогда не узнаю, что могло бы случиться, будь все иначе. Горько усмехнувшись, сказала. А ведь еще вчера ничего не предвещало нашей встречи. Это тебе так кажется, серьезно заметил он. На самом деле маховик событий закрутился задолго до вчерашнего дня. Но теперь все под контролем. Тебе не о чем волноваться. Я в своем деле профи, Кейт. Я заметила, прошептала дрогнувшим голосом. С трепетом посмотрела на своего спасителя. Казалось, я знаю его всю жизнь. И всю жизнь он защищает меня. А ведь кому скажи, что охотницу на вампиров защищает вампир? Люди не поверили бы. Ну и дальше что? Спросила я, не сводя с него глаз. Какой план? Я думаю, передохнем, а дальше видно будет. Главное в слове «передохнем» не сделать ошибку с ударением. А то получится «передохнем», вздохнув, отметила я. Это да. Так что назначаю тебя ответственной за ударение. Угу, невесело отозвалась я. Не кись, не охотница. Он озорно подмигнул мне. Скоро Майк с Тори выйдут на связь, и вместе мы что-то придумаем. Странная они парочка, тебе не кажется? Я вспомнила тоненькую темноволосую вампиршу с короткой стрижкой и внушительных размеров Майка. Они же не могут быть вместе. Она из клана Нобелей, он Биланса. К тому же она замужем. Да, определенные проблемы в их отношениях имеются, поддакнул Алекс. Но их любовь осталась жива вопреки всем законам вампирской сущности. А не любовники? Нет, что ты. Джим Рассел, муж Тори, прекрасный менталист. Если она закрутит с кем-то, он тут же узнает и покончит и с ней, и с ее избранником. Так Тори с Майком и живут. Вздыхают друг по другу. Вместе ввязываются в разные авантюры. Порой даже незаконные, как это с вакциной. Но никаких более тесных отношений у них не может быть. Вакцина подарила им надежду на избавление от вампиризма. Если они станут людьми, тогда смогут связать свои жизни. Но что это меняет? Ведь Тори так и останется с женой Джима. Только Джим не пожелает, чтобы его жена была человеком. Он чистокровный Нобель. Таким негоже якшаться с людьми. Но ведь он может заново обратить ее в вампира. Осторожно заметила я, не понимая, в чем подвох. Нет, не может. Вакцина делает человека невосприимчивым к вампиризму. Тогда он ее просто убьет, подытожила я. Это не исключено, кивнул Алекс. Они планировали бежать и скрываться всю жизнь. Да уж. С сочувствием протянула я. Странное у них представление о счастье. Для них лучше так, чем никак. Он замолк. Я тоже. Пончики с кофе закончились, и я задремала.